Глава 23. Маэтта. Мать Бэннер долго и внимательно разглядывала Мэлис Доурден, оценивая, как тяжело предавали верховную мать поиски Зинкарлы. Когда гладкое лицо Мэлис избороздили следы тревог, ее прямые белые волосы, предмет зависти сверстниц, были взлохмочены и имели неряшливый вид, едва ли не впервые за истекшие 5 веков. Однако более всего поражали ее глаза, когда-то сияющие и живые, а сейчас глубоко запавшие от усталости и тускло мерцавшие на фоне ее темной кожи. «Закнафейн почти добрался до него», — объясняла Мэлли с неестественным писклявым голосом. «Дзирт был у него в руках, и все же моему сыну каким-то образом удалось ускользнуть. Но дух-двойник снова напал на его след, он уже близко от него», — тут же добавила Мэлис, увидев, что мать Бэннер неодобрительно сдвинула брови. Помимо того, что она являлась самым могущественным лицом во всем Мензаберинзане, эта высохшая верховная мать дома Бэннер считалась личным представителем Лоос в этом городе. Одобрение матери Бэннер было одобрением Лоос, равно как и неодобрение матери Мэлис чаще всего предвещало несчастье для любого дома. «Зинкарла требует терпения, мать Мэлис», — спокойно сказала мать Бэннер. «Прошло не так уж много времени». Мэлис слегка расслабилась, разглядывая окружающую обстановку. Она ненавидела эту молельню дома Бэннер, такую огромную и претензиозную. Весь комплекс дома Доурден мог бы уместиться в этом единственном зале, и если бы здесь находилась вся семья Мэлис и вдесятеро больше воинов, чем было под ее началом, они все равно не заполнили бы все ряды скамей. Прямо над центральным алтарем, как раз над матерью Мэлис, вырисовывался иллюзорный образ гигантского паука, переходящий то в образ прекрасной дровской женщины, то опять в паукообразное. Мэлис чувствовала себя еще более ничтожной, находясь наедине с матерью Бэннер, под сенью этого всепоглощающего символа. Мать Бэннер почувствовала беспокойство своей гости и решила приободрить ее. «Тебе был дан великий дар», — проникновенно заговорила она. «Паучья королева не пожелала бы Зинкарлу, не приняла бы в жертву верховную мать Синафай Ганнет, если бы она не одобрила твои методы и твои намерения». «Это испытание», — небрежным тоном бросила Мэлис. «Испытание, но ты не потерпишь неудачу», — возразила мать Бэннер. «И тогда ты узнаешь неземное богатство, мать Мэлис Доурден, когда дух-двойник, тот, кто был Закнафейном, выполнит свою задачу, и твой вероотступник, сын, будет мертв, ты в почете будешь заседать в правящем совете. Пройдут многие годы, обещаю тебе, прежде чем любой дом посмеет угрожать дому Доурден. Паучья королева осенит тебя своим благословением в награду за надлежащее завершение Зинкарлы. Она отнесет твой дом к высшему разряду и защитит тебя против посягателей. А если Зинкарла потерпит неудачу?» — осмелилась предположить Мэлис. «Допустим». Глаза мать Бэннер округлились от потрясения, и голос Мэлис угас. «Не смей произносить эти слова!» — раздраженно воскликнула Бэннер. «И думать не смей о подобном, это немыслимо! Ты все больше впадаешь в отчаяние из-за страха, и это одно навлечет на тебя гибель. Зинкарла, это испытание на силу воли, это проба твоей преданности паучьей королеве. Дух-двойник — продолжение твоей веры и твоей силы. Если ты колеблешься в своей вере, то и дух-двойник Закнафейн будет колебаться при выполнении своей миссии». «Никаких колебаний!» — взревела Мэлис, стискивая ладонями подлокотники кресла. «Я принимаю на себя ответственность за святотатство моего сына, и я с помощью и с благословением Лоос покрою его». Мать Бэннер с облегчением откинулась на спинку сиденья и одобрительно кивнула. Ей пришлось подбодрить Мэлис по приказу Лоос, и она достаточно знала о Зинкарле, чтобы понимать, что самоуверенность и решительность были залогом успеха. Верховная мать, направляющая Зинкарлу, просто обязана непрестанно и горячо молиться Лоос и уверять ее в своем желании доставить ей удовольствие. Однако у матери Мэлис была еще одна проблема — рассеянность, которую она едва ли могла себе позволить. Она явилась в дом Бэннер с просьбой о помощи. «Итак, теперь о другом деле», — подтолкнула ее мать Бэннер, которую эта встреча изрядно утомила. «Я чувствую себя уязвимой. — объяснила Мелис. «Зин Карла высасывают мою энергию и внимание. Я опасаюсь, что какой-либо дом может ухватиться за такую возможность. Ни один дом никогда не атаковал Верховную Мать, находящуюся в плену у Зин Карла», — подчеркнула мать Беннер. И Мелис сообразила, что иссохшая древняя женщина говорит об этом на основании собственного опыта. «Действительно, Зин Карла — редкий дар», — продолжила Мелис. «Жалуемый главам могучих домов, почти наверняка пользующихся благословением паучьей королевы. У кого возникла бы охота предпринимать атаку при таких обстоятельствах? Но дом Доурден далеко не таков. Мы все еще испытываем последствия войны. Даже с пребыванием нескольких воинов дома Ганнет мы ослаблены. Широко известно, что я все еще не вернула себе расположение Лос, при том, что мой дом — восьмой в городе, что автоматически относит меня к правящему совету и является предметом зависти. Твои опасения беспочвены», — заверила ее мать Беннер, но разочарованная Мелис тяжело откинулась назад в кресле. Мать Беннер с сожалением покачала головой. «Я вижу, что простые слова не смогут успокоить тебя. Пойми, Мелис Доурден, твое внимание должно быть сосредоточено на Зин Карле. У тебя нет времени на подобные мелочи». «И все же я боюсь», — сказала Мелис. «Тогда я положу этому конец», — ответила мать Беннер. «Возвращайся в свой дом, я дам тебе 200 моих воинов. Это надежно защитит твои стены. На моих воинах будет эмблема дома Беннер. Никто в этом городе не посмеет напасть на тебя при таких союзниках». Широкая улыбка расплылась на лице Мелис, разгладив часть глубоких борозд, проложенных заботами. Она восприняла великодушный дар матери Беннер как знак того, что, возможно, Лос все еще благосклонно относится к дому Доурден. «Возвращайся в свой дом и сосредоточься на главной задаче», — продолжила мать Беннер. «Закнафейн должен снова найти Дзирта и убить его. Именно такую сделку ты предложила паучьей королеве. Но не переживай за последние неудачи духа двойника и потери времени. Несколько дней или недель — не так уж много в глазах Лос. Должное завершение Зин Карлы — вот что имеет значение. Когда будет отдано распоряжение о моем эскорте?» Вставая со своего кресла, спросила Мелис. «Он уже ожидает», — успокоила ее мать Беннер. Мелис сошла вниз с центрального возвышения и прошла к выходу сквозь множество рядов скамей гигантского зала. Это огромное помещение было скудно освещено, и Мелис едва ли могла толком разглядеть, когда выходила еще одну фигуру, приближающуюся к помосту с противоположной стороны. Она решила, что это доверенный элитит матери Беннер, обычно присутствующий в этом огромном зале. Если бы Мелис было известно, что проницатель матери Беннер отправился по собственным делам на запад, она бы проявила большее внимание к этой отдаленной фигуре. Морщин у нее стало бы в 10 раз больше. «Жалкое зрелище», — заметил Джарлок, опускаясь рядом с матерью Беннер. «Это уже не та мать Мелис Доурден, которую я знал еще несколько месяцев тому назад. Зин Карла достается недешево», — ответила мать Беннер. «Плата высокая», — согласился Джарлокс. Он посмотрел прямо на мать Беннер, читая в ее глазах напрашивающийся ответ. «Она потерпит неудачу?» Мать Беннер громко рассмеялась, смех ее напоминал сдавленный хрип. «Даже паучья королева могла бы только строить догадки, отвечая на этот вопрос. Мои, наши воины должны обеспечить матери Мелис спокойствие в достаточной мере, чтобы завершить поставленную задачу. По крайней мере, такова моя надежда. Мелис Доурден когда-то была на высоком счету у Лос, знаешь ли. Место для нее в правящем совете было потребовано самой паучьей королевой. События, похоже, ведут к выполнению воли Лос», — усмехнулся Джарлокс, припомнив сражение между домом Доурден и домом Ганнет, в котором Бреган Дерт сыграл главную роль. Последствия победы и гибель дома Ганнет поставил дом Доурден на 8-е место в городе, поместив тем самым мать Мелис в правящий совет. «Счастье улыбнется приближенным», — заметила мать Беннер. Усмешка Джарлокса внезапно сменилась серьезностью. «Неужели Мелис, мать Мелис?» — быстро исправился он, заметив, как мгновенно нахмурилась Беннер. «Сейчас находится в фаворе у паучьей королевы? Будет ли счастье улыбаться дому Доурден? Я бы сказала, что подарок в виде Зин Карлы знаменует собой как счастье, так и несчастье. Быть ли счастью матери Мелис, решать ей и ее духу-двойнику. Или ее сыну, этому знаменитому Дзирту Доурдену, уничтожить ее. подвел итог Джарлокс. «Неужели этот юный воин настолько могущественен? Почему бы самой Лоос просто не уничтожить его?» «Он отрекся от паучьей королевы», — ответила Бэннер, — «полностью и всем сердцем. Лоос не имеет власти над Дзиртом и наградила этой проблемой мать Мелис». «Довольно трудная проблема, как оказалось», — заметил Джарлокс, и его лысая голова затряслась от смеха. Наемник мгновенно заметил, что мать Бэннер не разделяла его веселье. «Действительно», — мрачно ответила она, и голос ее затих. Она откинулась в кресле и погрузилась в собственные мысли. Лучше, чем кому-либо в городе, ей были известны опасности и возможные выгоды, связанные с Зинкарлой. В прошлом мать Бэннер дважды молила паучью королеву о величайшем подарке, и дважды в то время она довела Зинкарлу до успешного завершения. Непревзойденное великолепие дома Бэннер, окружавшее ее, не давало матери Бэннер забыть о выгодной стороне успеха Зинкарлы. Но всякий раз, когда она вглядывалась в свое отражение в бассейне или в зеркале, она воочию получала напоминание об огромной цене, уплаченной за Зинкарлу. Джарлокс не вторгался в воспоминания Верховной Матери. Наемник погрузился в собственные размышления. Во время бедствий и сумятицы, как сейчас, опытный интриган мог бы извлекать одни только барыши. На взгляд расчетливого Джарлокса Брэгандерт только выиграла от положения Зинкарлы матери Мелис. Если Мелис добьется успеха и укрепит свое положение в правящем совете, у Джарлокса появится еще один могущественный союзник в городе. Если же дух-двойник потерпит крах, то приведет к гибели дом Доурден. Цена головы этого юного дзирта возрастет до такого уровня, что станет заманчивой целью для его банды наемников. Возвращаясь из путешествия в первый дом города, Мелис представляла себе завистливые взгляды, сопровождающие ее на извилистых улицах Мензаберинзана. Мать Бэннер была само благородство и сама снисходительность. Разделяя мнение, что высохшая древняя верховная мать действительно была голосом Лоос в городе, Мелис едва могла сдерживать свою улыбку. Однако бесспорно опасения еще оставались. Насколько охотно придет мать Бэннер на помощь Мелис, если Дзирт будет продолжать ускользать от Закнафейна, если Зинкарла в конце концов потерпит поражение? В таком случае положение Мелис в правящем совете было бы призрачным, равно как и продолжение существования дома Доорден. Караван миновал дом Фейбрань, девятый дом в городе и наиболее реальную угрозу для ослабленного дома Доорден. Мать Халавин Фей Бранч, вне всякого сомнения, наблюдала за процессией из-за своих адамантитовых ворот, наблюдала за Верховной Матерью, которая удерживала за собой вожделенное восьмое место в правящем совете. Мелис взглянула на Дайнина и на десяток воинов дома Доурден, шагавших по бокам от нее, восседавшей на плывущем по воздуху магическом диске. Она позволила своему взгляду скользнуть по двум сотням воинов, воителей, открыто несущих гордую эмблему дома Бэннер, марширующих с военной четкостью позади ее скромного войска. «Что должна мать Халавин Фей Бранч думать, видя подобное?» — подумала Мелис. Она не смогла удержаться от улыбки. «Время нашего величайшего триумфа скоро наступит», — заверила Мелис своего сына-воина. Дайнин кивнул и возвратил ей широкую улыбку, мудро не осмеливаясь лишать свою капризную мать малейшей толики радости. Однако сам Дайнин никак не мог отделаться от подозрения, что многие из воинов дома Бэннер, которых он никогда прежде не имел случая встречать, выглядели подозрительно знакомыми. Один из них даже незаметно подмигнул старшему сыну дома Доурден. В сознании Дайнина отчетливо возник магический свисток, в который дул Джарлокс на балконе дома Доурден.